Лучший игрок. Одним солнечным днем желтый дракоша Вундер решил пойти прогуляться. Но стоило малышу-изобретателю переступить порог своего домика, как тут же ему на голову упал мячик. Дракоша ахнул и потер макушку. «Ой, что происходит? Сегодня что, дождик из мячиков?» — удивился Вундер. Тут к нему подлетели Рути и Пауи. «Привет, Вундер!» Зеленый дракоша Рути приветливо помахал рукой, на которой красовалась большая перчатка для ловли мячей. «Полетели играть в палка-мяч?» «А что это?» — удивился Вундер. «В этой игре надо отбивать мягкие мячики вот такой палочкой!» Пауи показала другу игрушечную биту. «Выигрывает тот, кто отобьет больше всего мячей», — добавил Рути и с видом знатока поднял вверх указательный пальчик. «Ну, не знаю, вряд ли у меня хорошо получится», — смутился Вундер. Потом он задумался и вдруг засиял. «Я же могу сделать робота, который будет играть за меня!» «Ух ты!» — изумленно ахнула Пауи. «А это возможно?» «Технически да, но я не уверен, что справлюсь», — нерешительно добавил Вундер. Тут друзья услышали покашливание старого волшебного дерева. «Дедушка Рубус!» — хором воскликнули они. «Хо-хо! Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок, Вундер». Неожиданно из пышной кроны дерева вылетело волшебное облачко. Завороженный Вундер тут же потянулся к нему, но облачко игриво уклонилось, полетело к его домику и спряталось за дирижаблем. Вундер подкрался к облачку и почти поймал, но оно ловко увернулось и улетело. Дракоша долго гонялся за ним, пока, наконец, не поймал. Из облака прямо в ручки дракоши выпал подарок. Большая шестеренка. «Это волшебная шестеренка», — таинственно проговорил дедушка Рубус. «С ее помощью ты можешь изобрести какого угодно робота». «Спасибо, дедушка Рубус, как раз то, что нужно». Изобретатель со счастливым видом посмотрел на шестеренку. Затем он воткнул ее в облако и исполнил смешной танец. «Вундер магии техники!» — воскликнул дракоша, создал луч магии и направил его на облако, которое тут же превратилось в робота. Изобретение Вундера было похоже на телевизор со смайликом на экране. А еще у него были колесики вместо ног и кнопка на голове. «Вундербот готов! Он будет играть в палка-мяч за меня!» Довольно крикнул дракоша-изобретатель и нажал кнопку на голове робота. Тот сразу же включился и выпустил по бокам механические руки. В одной была игрушечная бита, на другой — перчатка для ловли мячей. «Готов играть целый день!» — сказал робот смешным электронным голосом. «Ха-ха, я тоже!» — рассмеялась Пауи. «Чего же мы ждем?» — весело воскликнул Рути. Дракоши улетели, а робот прыгал за ними по облакам. Вундер же остался совсем один. «Эх, как им весело!» Малыш грустно смотрел вслед друзьям. «А я пока, пожалуй, слетаю за дракошным лимонадом». В это время Пауи, Рути и Вундербот играли в палка-мяч на облачной площади. «Режим подачи мяча!» Робот замахнулся и подал мячик в сторону дракош. Рути попытался поймать его, но мяч летел настолько быстро, что зеленого дракошу попросту закружило на месте. «Ух, вот это бросок!» Удивленный дракоша шлепнулся на облако. Пауи подлетела к Рути с тремя разноцветными мячиками в руках. «А как он справится с моей подачей?» — дерзко заявила дракоша. «Пауи, магия суперсилы!» Дракоша-девочка исполнила крутой танец и засветилась от волшебства. Она взяла три меча разом и ловко бросила их в сторону робота. В ответ Вундербот выдвинул три механические руки с битами и разом отбил все мечи. Они улетели далеко в небо и исчезли в виде ярких звездочек. «Ничего себе!» — охнул Рути. «Да это же новый лучший игрок в полкомяч!» — восхитилась Пауи. Тут к дракошам подлетел Вундер с подносом в руках. На нем стояли три стаканчика с прохладным лимонадом. То, что надо после энергичной игры. «Угощайтесь, друзья!» — предложил дракоша-изобретатель и мило улыбнулся. «Спасибо, Вундер!» — поблагодарили его дракоши и взяли по стаканчику. А третий лимонад быстро схватила механическая рука Вундербота. Вундер, который тоже хотел пить, с удивлением взглянул на поднос. «Погодите-ка, а где мой лимонад?» — недовольно воскликнул дракоша. «Режим ликования!» Вундербот поднял стакан и вылил его себе на голову. «Эй, ты же робот, тебе нельзя лимонад!» Перепуганный Вундер в панике замахал руками. Облитый лимонадом механический робот заискрил от помех. «Режим подачи!» Вундербот смешно прыгал на месте и махал руками. А потом он стал быстро-быстро пулять разноцветными мечами в изумленных дракош. «А, Вундербот сломался!» — завопил Рути, уклоняясь от подач. «Нам нужно отбиваться от мечей!» Заключила Пауи, геройски размахивая битой. Рути тоже достал биту, а Вундер в панике схватился за голову. «А вдруг я не справлюсь?» — бормотал про себя желтый дракоша. Пауи и Рути отбивали мечи один за другим. Бум-бам-баламс! «По-подача! По-подача! По-подача!» Робот выдвинул еще несколько механических рук и пулял уже целой кучей мечей. Поток цветных мячиков снес Пауи и Рути. Дракоши занырнули в большое пушистое облако. «А, на помощь, Вундер!» — закричал Рути. Тогда Вундер набрался решимости и схватил биту. Он отважно вылетел вперед и... «Бум-бам-бадамс!» — отбил все мечи. «У меня неплохо получается», — удивился дракоша-изобретатель. «Ого!» — хором воскликнули Рути и Пауи. «Какой дракошный удар!» — похвалила Вондере подруга. А Рути заметил, с роботом надо что-то делать. «Не волнуйтесь, я его починю!» — геройски вскричал Вундер. Дракоша с решительным видом отправился к роботу. В полете он продолжил отбивать мячики один за другим. Бадамс, бам, бом! Наконец, дракоша подлетел ближе и нажал кнопку на голове робота. Вундербот сразу же отключился. Вундер деловито достал из-за спины тряпочку и вытер ей потеки лимонада на корпусе робота. Потом малыш снова нажал на кнопку, и робот опять включился. «Готов играть целый день!» После починки Вундербот перезагрузился и выглядел как прежде. «Молодец, Вундер!» — радостный Рути подлетел к другу. «Как мощно ты отбил все мячики! Бам-бадам-бум!» — восторженно сказала Пауи. «Все-таки лучший игрок — это ты, Вундер!» «Спасибо!» Дракоша-изобретатель смущенно покраснел. «Напрасно я боялся. Оказывается, играть в полкомяч очень даже весело. Может, еще поиграем? Вместе со всеми!» И радостные дракоши целый день играли с друзьями в полкомяч. А Вундербот тоже играл с ними. И больше не ломался. Иногда, когда мы видим нечто новое, нам становится страшно. Кажется, что это слишком сложно и непонятно. Но знаете что? Самое интересное всегда скрывается именно за этим страхом. Будь то новая игра или школа, это словно неизведанная страна. Она скрывает в себе много возможностей и веселья. Когда мы переступаем через свой страх, то отправляемся в удивительное приключение. И оно обязательно будет интересным и ярким.